Глава 6. «Кинжал верни», — спустя час потребовал Полозов у привратника. Разговор с Юросом прошел очень напряженно, и сейчас Пете больше всего хотелось поскорее убраться из этого гадюшника. Так виртуозно жонглировать словами, убеждая Юроса в своей бесполезности и несостоятельности в качестве колдуна как профессии, Пете никогда не приходилось. Но Юрос или знал о парне больше, чем ему говорил, либо недоверие, возведенное в абсолют ко всему на свете, было у хозяина этого дома врожденным. Петя он, понятное дело, не поверил. Это было понятно по недовольному пухлому лицу и скептическим острым репликам, которыми Юрос комментировал Петины доводы, развеивая в пыль любые аргументы парня. Причем Полозов так до конца и не понял, клюнул ли вообще хоть на что-то злобный пухляш, к которому у Пети выработалось стойкое отвращение уже на второй минуте разговора. Весьма опасный собеседник, хитрый, ушлый, жесткий. Словно сытый, уверенный в собственных силах паук, терпеливо плетущий свою сеть, постепенно укрывая ею всю территорию мертвого. «Оружие отдай!» — вынырнув из собственных мыслей, раздраженно повторил Петя охраннику, который сейчас изображал резкий приступ глухоты со слепотой. «Ты что-то сказал, пацан?» — ненатурально удивился привратник, развалившийся на стуле около входной двери. «Какое оружие? Иди себе по-добру, по-здорову, пока я добрый». «Верни кинжал, который я тебе отдал перед тем, как зайти к Юросу». Ангельскому терпению в голосе Петра можно было позавидовать. Понятно, что парень мог забрать свое оружие у этого деревенского хамоватого увольня в два счета, даже не вспотев, но делать этого он не стал. Полозов мог ошибаться, но после разговора с хозяином дома возникло ощущение, что в банде Юроса, а по-другому это сборище вооруженных маргиналов язык не поворачивался назвать, царит жесточайшая дисциплина. И такое развязное и хамоватое поведение привратника выбивалось из общего шаблона. Значит, это очередная попытка вывести парня из себя, как и недавняя топорная провокация клопа во дворе у Лады. Видимо, придется покупать новый кинжал. Вздохнул про себя Полозов, на все лады обругав наглого мужика. «Жаль, клинок был добротный. Чтоб ты им зарезался, урод!» От всей души пожелал ему парень. Но привратник удивил. Неторопливо свесившись со стула в сторону сундука, он через несколько мгновений извлек искомое, небрежно бросив его на стол. «Забирай и вали!» С видимой неохотой процедил он, бросив взгляд Пете за спину. Молча сгробастав клинок, Петя вернул его в ножны. Парень совершенно не удивился, когда, обернувшись, наткнулся на холодный, словно у пустынной гюрзы, бесстрастный взгляд квадрата. «Сам сюда не приезжай», — негромким голосом дал указание квадрат, словно Петя был его подчиненным. «Когда ты понадобишься, мы сами тебя найдем». Слова не предполагали возражений и являлись, по сути, приказом, что заставило парня скрипнуть зубами в раздражении. «Из мертвого ни ногой без разрешения Юроса. Ни ты, ни девка твоя. Что будет, если не послушаешься, проверять не советую». Донеся эту информацию до Полозова, квадрат потерял к парню интерес, развернувшись и зашагав вглубь дома. «Вот и поговорили. Умеете вы, сударь, в лаконичность». Подойдя к парациклу под несколькими прицелами глаз тех, кто околачивался во дворе дома, парень уже привычно проверил его на наличие неприятных сюрпризов. Заметив вязь конструкта, которого здесь явно не должно быть, Петя едва уловимо поморщился от представшего перед его магическим взором. То, что в окружении этого долбанного Юроса наличествовали одаренные, совсем неудивительно. Скверно то, что Петя так и не смог почувствовать, кто именно. Квадрат? Клоп? Конструкт, предназначенный осуществлять функцию поиска объекта, был сотворен настолько бездарно, что квалификацию одаренного можно было даже не уточнять. Его плел либо самоучка, либо человек, способности которого оставляли желать лучшего. Явно неквалифицированный маг и даже не студиоз первого года обучения. Присмотревшись еще тщательнее, Петя злорадно усмехнулся. Его собственные конструкты были гораздо менее громоздкими, более изящными. А этот, по всей видимости, еще и недолго проживет, так как с одной стороны основные энергетические линии плетения уже начали затухать. Бездари. Неизвестный умник, закономерно не видя, что на парацикле еще располагалась сетка кинетического щита, умудрился приляпать свою поделку прямо на узел, отвечающий за стабильность поддержания щита в движении. Если распад будет продолжаться в подобном темпе, От чужого плетения не останется следа меньше, чем через сутки. Его банально поглотит щитом. Убирать это непотребство сейчас, вслух заявить, что Петя одаренный. После этого его жизнь осложнится настолько, насколько Юрас это сможет организовать, чего Петру пока не было нужно. Для себя Полозов уже решил, что его владение магией обязано стать для хозяина дома сюрпризом. Последним сюрпризом в жизни Юраса. Но для этого нужно было выполнить то поручение, на которое его подписал Пухляш. У Пети отлегло от души, когда он понял в процессе беседы, что зажравшийся ростовщик, подавляющее население мертвого, знало Юраса именно в этом амплуа, совершенно не представляет, что означает слово «пепел», которое он передал. Зато было понятным, что его значение прекрасно понимал колдун, который это все и затеял. Вот только мотивы его Пети были непонятны. Колдун, когда передавал Юрасу информацию, до конца не раскрыл личность парня, умолчав, что он является аристократом, и это наводило на определенные размышления. Как понял Полозов, светлореченский теневой воротила был хорошим знакомым Юраса. Неизвестным оставался лишь способ их коммуникации, поскольку Пете слабо представлялось, что эти двое пишут друг другу задушевные письма или обмениваются сообщениями, придя на телеграф. Но факт остается фактом. Такая коммуникация присутствовала. И судя по тому, что еще до прибытия в мертвый о Полозове уже знали, вплоть до описания, весьма оперативное. Юрас искал человека, обладающего задатками колдуна. А колдун зачем-то сплавил ему Полозова, совершенно невероятным образом просчитав, куда направит свои стопы Петя из Светлореченска. Как у него это получилось, парню еще предстоит выяснить. Но раз это не составило труда для одной личности, то и для тайного приказа это тоже не окажется тайной. Это огромная проблема, которую нужно решать. От предложенной Юрасом работы награда, за которую обещала быть щедрой и достойной оказанной услуги, весьма смердела неприятностями, дерьмом и кровью. Самому законченному идиоту понятно, что человек, который ведет свои дела, используя банальный шантаж и принуждение, никогда в жизни не будет расплачиваться за проделанную работу. После того, как надобность в услугах Полозова отпадет, от парня Юрас избавится. Без вариантов. Дальнейший разговор только подтвердил Петины выводы. Петя сильно сомневался, что в мертвом не было ни одного колдуна. Где же им еще быть, как не здесь? Тем более специфика похода в Застену полностью исключала применение классической магии. А вот с умениями колдунов кое-какие варианты присутствовали. Другое дело, что Юрас или не хотел посвящать посторонних в свою тайну, либо искал того, кого потом можно будет пустить в расход по окончанию. Ему требовался человек, за которым никто не стоит, которого никто не хватится после его исчезновения. И, к несчастью, Юрас назначил таким человеком Полозова, абсолютно не интересуясь его на то согласием. К несчастью Юраса, конечно же. «Что они от тебя хотели? Ты им денег должен?» Лада моментально накинулась на парня, едва он установил парацикл на подножку и поднялся на хозяйское крыльцо, где помимо женщины присутствовал Архип и весьма мрачная Алиса. Петя догадался, что хозяйка уже успела насесть на девушку с расспросами. «Это же головорезы казначея были?» При виде Полозова, живого и здорового, девушка не смогла сдержать облегченного вздоха. Петр и так пребывал не в лучшем расположении духа, так что хозяйка своими глупыми, бестактными вопросами только подстегнула раздражение парня. «Послушайте, а кто вам дал право что-то у меня спрашивать, тем более в таком тоне?» — нахмурился Полозов. «Сначала одни тарабанят в дверь, непонятно как попав в закрытый двор, задают тупые вопросы, отдыхать не дают. Теперь вот вы. Здесь что, порядки такие?» «Имею право!» — ничуть не стушевавшись, Лада уперла руки в бока. «Пока я здесь хозяйка, меня будет интересовать все, связанное с моими постояльцами, понятно? Никакого криминала в моем подворье я не потерплю, и мордовороты казначея, чтоб ему за стеной сгинуть в корчах, мне здесь не нужны!» Воинственно выпалила она, все больше распаляясь. «Вот чуяло мое сердце еще, когда вы только появились на пороге, что с вами будут проблемы. Но нет, думаю, нормальные же люди, а тебе, Ладушка, кажется все, а оно вон как повернулось!» Обвинительный словесный поток грозил перерасти во что-то большее, чем просто причитание. «Я не понял, у вас к нам какие-то конкретные претензии?» – процедил парень. «Хочу заметить, что мы к вам на постой не навязывались». Поведение хозяйки окончательно разозлило Полозова. «Вообще мы, наверное, поступим следующим образом», – хмыкнул Петя. Постоялых дворов и квартир в мертвом достаточное количество. Так что терпеть ваше хамство я не намерен. Алиса, собери, пожалуйста, наши вещи, если ты успела их разложить. По пути сюда я видел несколько гостиниц, так что проблем не будет. Лада?» Парень повернулся к раскрасневшейся женщине. «Деньги, что мы вам уплатили, можете оставить себе. Потратьте их на хорошего преподавателя по этикету». Собиравшаяся что-то еще выпалить женщина на мгновение растерялась. Такого поворота она явно не ждала. «Ты что здесь устроила? Совсем сбрендила?» Внезапно рявкнул Архип. «Да какого черта на детей набросилась? Сама подумай, какие у них могут быть дела с Юросом?» «Да я откуда знаю?» Лада мгновенно пошла на попятную. «На них не написано, могут они или не могут. Сейчас сам знаешь, какое время. Вон, беспризорники тоже дети, а у Пашки деньги из кошеля увели позавчера». «Так», — процедил мужчина. «А ну-ка, Ладушка, осади немного. Лучше организуй нам на стойке моей бутылочку-другую, да на стол собери. Вместо того, чтобы кудахтать здесь стоять почем зря. Голова уже от тебя болит. И чтобы больше этой ерунды даже не слышал». От резкого хлопка могучей ладони на столе подскочили чашки. «А ты тоже немного попридержи гонор, Петя. Ночь на дворе, если ты не заметил. Куда ты Алиску собрался тащить на ночь глядя?» Укорил он Полозова, причем весьма заслуженно. «Никто сегодня никуда ехать не будет. Сейчас посидим, поговорим, успокоимся. Если не придем ни к какому решению, тогда с утра отправляйтесь куда угодно, никто вас держать не станет, раз решили. Но вечером, вместо того, чтобы шататься по городу, лучше дома посидеть. Город у нас хоть и относительно мирный, несмотря на зловещее название, но видится мне, парень, ты даже и днем способен на свою задницу приключений найти. Уж извини за мнение такое. Так что послушай доброго совета, посиди, остынь». Несмотря на раздражение, Петя не мог не признать правоту мужчины. На ночь глядя, срываться в неизвестном направлении — затея не очень разумная. «Лихо вы с ней», — нейтрально заметил Петя, усаживаясь за стол. «Не обидится?» «А как по-другому?» — удивился Архип. «Ее дело порядок по хозяйству поддерживать, следить за двором, да учет деньгам вести, а не в личные дела постояльцев свой нос совать, чтоб она не говорила. Но знаешь, хоть я с тобой частично и согласен, но и ее слова я мимо ушей пропустить не могу. В чем-то Лада права. Казначей не тот человек, знакомством с которым принято хвастать прилюдно. Да что там, напрямую скажу. Как человек он полное дерьмо. И на службу себе таких же набирает. Вот мне и любопытно, что за дела у тебя с ним. Если ты задумал с ним что-то провернуть, советую отказаться от этой идеи. Обманет, как пить дать. Тем более ты здесь чужак». «Никаких дел у меня с ним нет и не может быть», — поморщился Полозов. «Я вообще не понимаю, зачем была эта встреча. Юроса я не знаю, в мертвом я первый раз, а его предложение вообще странное какое-то». «Что за предложение?» — нейтрально поинтересовался Архип, откупоривая принесенную Ладой бутылку. «Он предложил мне место в одной из его команд авантюристов, посулил хороший заработок». «Чего?» — вскинулся Архип. «Каких к чертям авантюристов? Где Юрос и где мы?» Возмутился мужчина, но, глянув на лицо парня, которое выражало лишь непонимание, он начал пояснять. «Не все, кто ходит за стену, авантюристы, запомни накрепко. Есть черные, есть просто дураки, есть карнавалы. Вот авантюристы Юроса», — выплюнул Архип, «находятся где-то между черными и дураками. Только в дураке они записывают таких, как ты, без обид». «Карнавалы, черные, дураки. Это кто такие?» «Черными называют тех людей, которые к братству авантюристов никак не относятся», — охотно пояснил мужчина. «Они не платят никаких взносов, не помогают семьям погибших или увечным. Черные сами по себе. Если сгинут, никто их не хватится, даже их товарищи». Сделав паузу, Архип опрокинул в себя добрую половину стакана. «Дураки — это желторотые новички, которых черные тащат с собой за стену. Процент выживаемости таких, как ты понимаешь, весьма мал. Их никто не обучает ничему. Просто мясо, которое не жалко пустить в расход. До поры до времени». «А карнавал?» «Вот карнавал — это авантюристы, которые водят всяких богатеньких сыночков в относительно безопасные сектора мертвого. Приедет какой-нибудь хлыщ в поисках острых ощущений. Его сводят на пару выходов, подстрелят несколько мелких тварей, сварганят ужин на костре, чтоб все как в походе. Да и выведут сюда, чтобы, значит, впечатления хорошие остались. Авантюристам заработок хороший. Богатею впечатлений на долгое время, да куча историй. о том, как он в мертвом полчище твари изничтожал, которые он будет на балах товарищам рассказывать». «Понятно», — невесело усмехнулся Полозов. «Дурак, значит?» «Только не говори, что ты согласился», — потливо прищурился Архип. «Я сказал ему, что подумаю», — смутился Полозов, украдкой взглянув на Алису, которая что-то хотела спросить, но внезапно передумала. «Нет слов», — резюмировал Архип, вздохнув. «Ну как есть, дурак. Ты чем думал?» «Да почему сразу дурак?» Петя и не подумал обижаться. «Схожу пару раз с его парнями, осмотрюсь, вдруг что-нибудь и выгорит. По поводу Юроса понял, верить нельзя ни единому слову. Но он же не станет меня обманывать на второй-третий выход, правильно? Нелогично это как-то. Да и я настороже буду». «Это если ты первый выход переживешь», — припечатал Архип мрачнее. «Ладно». Тяжело вздохнул он, поднимаясь из-за стола. «Время позднее, не буду вам мешать. Да и аппетит пропал что-то. Отдыхайте, молодежь. Я утром к вам загляну. Нужно мне кое-чего обмозговать». «А ты куда это собрался, Архип?» Удивилась подошедшая к их столу Лада, неся перед собой дымящийся поднос. «А ужинать?» На ее замечание он лишь отмахнулся, что-то пробурчав, направляясь к калитке. «Что это с ним?» — нахмурилась хозяйка, выставляя на стол тарелки. «Вы повздорили?» «Все хорошо», — поспешила успокоить ее Алиса. «Он просто устал, вспомнил, что у него еще дела. Сказал, что утром зайдет. Посидите с нами». Лада, недоверчиво выслушивая пояснение девушки, с молодыми людьми сидеть не стала. Освободив поднос, женщина молча ушла в дом, оставив их наедине. Несмотря на отсутствие комментариев, хозяйка блестяще выразила всю степень недовольства молодыми людьми одной своей осанкой и поджатыми губами. Вот только чтобы понять Полозова, этого явно было недостаточно. Запах вареного мяса заставил рот парня наполниться слюной. Только сейчас он понял, насколько проголодался. Не найдя на столе ни единого прибора, видимо, Лада забыла их захватить, он плюнул на условности и потянулся за краюхой свежего хлеба. Водрузив на него исходящий паром кусок мяса, с наслаждением вгрызся в полученный бутерброд зубами. «А теперь рассказывай», — посерьезнела Алиса, понизив голос практически до шепота. «Только не этот бред, который ты пытался скормить дяде Архипу. Что на самом деле хотел от тебя Юрос? У нас неприятности?» Разговаривать и пытаться жевать — идея, заранее обреченная на провал, учитывая, насколько парень был голоден. Поэтому, промычав что-то должное обозначать «даем, все расскажу», Петя продолжил трапезу. Недолго думая, Алиса последовала его примеру. Что ни говори, каким бы стервозным характером Лада не обладала, еда у нее была просто превосходной, этого не отнять. Приправленное специями мясо таяло во рту, но после третьего или четвертого куска Петя понял, что в него больше не влезет. «Полозов, мне повторить, или ты все же прекратишь мучить девушку ожиданием?» — ворчливо заметила Алиса, стряхивая хлебные крошки с одежды. «Рассказывай». Путь от дома Юроса до двора Лады был недолгим, но парню с лихвой хватило времени, чтобы как следует обдумать то, что стоит поведать Алисе. От нее он решил не скрывать ничего, ни в случае, когда дело касалось девушки напрямую. «Прежде чем я начну, ответь мне, пожалуйста, на один вопрос», — медленно произнес Петр. «Сущность абсолютного прорыва, о которой ты рассказывала мне. Насколько это редкий материал?» «Петя», — заговорщицки наклонилась к нему девушка, — «если у тебя закралась мысль, что можно обойтись без моей помощи, то говорю сразу, ни черта у тебя не получится», — прошипела она. «Я говорила, что тайник завязан на мою кровь. Без меня тебе его не вскрыть, ведь для этого нужно еще знать, где он находится. Вторую такую сущность, может быть, найдут твои внуки. Если повезет, конечно, ими обзавестись. Это очень редкий ингредиент. Очень». «Я прекрасно понимаю, что слово «дворянина» для тебя просто звук, но данное тебе однажды я нарушать не собирался», — тоже понизил голос Полозов. «Просто ты меня убеждала, что о твоем тайнике знаем только ты и я. Час назад я узнал, что это неправда. Об этом знает как минимум еще один человек. Очень плохой и жадный человек. И он весьма сильно хочет, чтобы я помог добыть сущность абсолютного прорыва, а я пока не могу ему в этом отказать». «Этого не может быть», — прошептала девушка. «Я не понимаю, как». «Зато я понимаю», — вздохнул Полозов, сочувственно посмотрев на девушку. «И без твоих способностей здесь не обойтись».